Глава 41. Маша. Стук собственных зубов заглушает даже пьяные крики из соседних камер. Я просто попыталась от них отключиться. Денис, знакомый Дамира, сказал, что он едет. Это самое главное. Больше меня ничего не волнует. Он разберется. И не потому, что полицейский, а потому, что это он, мой мужчина, которого я люблю всем сердцем, но которому еще ни разу об этом не сказала. Не потому, что не хотела, а из-за того, что у нас все шло как так и надо и без этих слов. Думаю, он и сам все понимает, как и я, не сомневаясь в его чувствах. «Иди, — сказал!» Грубый чужой голос раздается у стола дежурного. Там же рядом оказывается мужчина, которого держит за шкирку другой полицейский. «Это какая-то ошибка. Не крал я ничего. Документы где? Нет у меня документов». Отвожу взгляд, стараясь снова отключиться и не позволять происходящему проникать глубоко в меня. Но не получается. Напуганного мужчину вдруг толкают на пол и начинают бить резиновыми дубинками. Меня парализует. Спина больно утыкается в холодную стену, а руки крепко обхватывают плечи. «Да не крал я! Проверьте камеры!» Надрывно кричит избиваемый, но кажется, этим людям все равно. Они как будто удовольствие получают от того, что унижают его и причиняют боль. «Не надо!» Слова негромко срываются с моих губ, скорее всего, потому что так требует нутро. Вряд ли я бы бросилась его защищать открыто. Против этих людей страшно идти. У них лица монстров без чувств и эмоций. Точнее, эмоции есть, но они совсем не положительные. Слава богу, издевательство прекращается почти сразу же. Стонущего мужчину под руки оттаскивают к рядом находящейся камере и, наверное, заталкивают его туда. Я из своего угла не вижу. Отворачиваюсь к небольшому окну, за которым ясное небо, окрашенное вечерней мглой и исчерченное черной решеткой. Дамир. Стараюсь думать о Дамире. Так проще. Вспоминаю его глаза, губы, тяжесть тела на себе. Нужно отвлечься, чтобы с ума не сойти. «А это кто у нас?» Насмешливый голос, раздавшийся в нескольких метрах от меня, заставляет вздрогнуть и обернуться. Тот самый дежурный, поваливший мужчину на пол, неприятно оскалился снаружи камеры. «Ну и чего молчим? Разговаривать не умеешь?» А я попросту не могу ничего ответить. Меня пугают его глаза стервятника. Он обводит меня грязным и липким взглядом, от которого холодный пот на спине выступает, заставляя крепче прижимать к себе коленки. «Так, похоже, учить разговаривать тебе надо». Тяжелый замок на камере щелкает, и дверь отворяется, впуская парня внутрь. Он довольно молодой, может, даже младше меня, но борзый и смелый. Покручивая ключи на пальце, заходит внутрь. Губы складываются в дудочку, и из его рта выходит продолжительный свист. «Говорить будешь? Или открыть тебе рот дубинкой? Хотя могу и не дубинкой». Вся подбираюсь и скидываю подбородок. «Я здесь по ошибке». Противный смех с резью врезается в барабанные перепонки. «Ну, конечно, вы все здесь по ошибке». «Не знаю насчет всех, а я да». Выдерживаю его смеющийся взгляд, нагло ползущий по моим ногам. «Смелая, да?» Парень подходит ближе. «Встань!» «Зачем?» Спрашиваю, неторопливо поднимая голову. «Сказал, встань!» Рявкает так громко, что я машинально подскакиваю и тут же жалею об этом. От резкой перемены положения голова идет кругом, и я едва не падаю. Меня ловит дежурный и больно сжимает запястье. «Элитная!» Цокает, бесцеремонно шаря глазами по моей футболке. «Что?» «Нет, я здесь случайно. Я девушка Дамира Алимова». «Ну да. А я парень Селены Гомес». Усмехнувшись, он склоняется и силой притягивает меня к себе за талию. От соприкосновения с мужским телом меня едва не тошнит. Упираюсь свободной ладонью в грудь, обтянутую формой. «Будешь послушной, сделаю так, чтобы к тебе никого не подсадили». «Отпустите меня!» Кручу плечами в попытке сбросить с себя инородное давление. «Сейчас же!» «А то что, в суд подашь?» Блюститель закона снова ржет, еще сильнее сдавливая мое запястье. Кожа покалывает, но я, не сдаваясь, тяну руку на себя. «Подам! За жестокое отношение служителей органов!» «Сырнаев!» Низким голосом раздается слева от нас, и когда я поворачиваю голову, облегчение буквально затягивает воронку. Дежурный без особого желания отпускает меня перед тем, как не торопясь обернуться к Денису, с которым я уже успела познакомиться до этого. Я же хватаюсь за соднящее запястье и инстинктивно отшатываюсь. «Дэн, ты чё орёшь?» «Орать будешь ты, Вова, если еще раз я увижу тебя здесь». Высокий брюнет, чье лицо утром показалось мне довольно приветливым, сейчас походит на стальную маску. «Да ладно, чё?» — потискал девку. «Это Дамира девка, как ты сказал». Лицо дежурного с расслабленного становится напряженным. «Она? Дамира? С каких он начал путаться с бледями?» «С каких ты перестал определять, где блядь, а где нет, Сырнаев? Рот закрыл и иди оформляй новичка, чтобы сюда больше не совался. И остальным скажи. Узнаю, пальцы переломаю, которыми замок открываешь. Понятно?» Цыкнув, парень в развалку выходит из камеры, наконец позволяя мне нормально вдохнуть. «Ты как?» Денис почти сразу меняется в лице. Подходит ближе, всматривается в глаза. «Ужасно», — говорю честно. «Дамир не звонил?» «Звонил. Я скоро уеду. Мне нужно с ним встретиться. А ты держись тут, Маша. Я их сейчас еще раз припугну, чтобы не лезли. Но ты тоже не стесняйся. Если что, говори все как есть, поняла?» «Да я говорила. Он не стал слушать, не поверил». Денис кивает. Он, вероятно, и сам знает, как у них тут все происходит. Будто в зверинце каком-то. С людьми, как с животными, обращаются. Но этот Денис другой. Скульптурные черты лица, теплый взгляд. Сейчас, во всяком случае, теплый. Он довольно привлекательный. Примерно одного возраста с Дамиром. Высокий. А еще от него веет уверенностью и мужественностью. Не знаю, конечно, может, он тоже творит нечто подобное. Но если Дамир доверил ему предупредить меня, значит, доверяет. А с плохими людьми Дамир бы не водился. Не в его это правилах. «Замерзла?» — спрашивает Денис, осматривая мое вновь начавшее дрожать тело. «Да, у вас здесь не юг». Неопределенно кивнув, он выходит из камеры, которую за ним закрывает уже другой молодой сержант. Снова становится не по себе. Одиночество ползет под кожей, а страх не отпускает. Правда, Сырнаев тот, как его назвал Денис, больше не подходит. Только взгляды в мою сторону бросает недовольное. А спустя минут 10 тот дежурный, что закрывал за Денисом камеру, приносит мне дешевое, выдавшее виды одеяло. Потрепанное, старое. Но я тут же укутываюсь в него и возвращаюсь в свой угол, который кажется мне безопасным за счет того, что находится у дальней стены камеры.